Друг, не кори меня за тот взгляд деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток, вглубь до потери чувства. Так в ткань, врабатываясь, ткач ткет свой последний пропот. Так дети, вплакиваясь в плач, вшептываются в шепот. Так вплясываются, велик Бог, посему крутитесь. Так дети, вкрикиваясь в крик, вмалчиваются в тихость. Так жалом тронутая кровь жалуется без ядов. Так вбаливаются в любовь, впадываются в падать.